Уже выйдя в отставку в чине полковника, она ходила в мерлушковой папахе и офицерской шинели и отдавала распоряжения высоким надтреснутым голосом. В период всенародной критики сталинизма она соглашалась. Да, у Сталина были ошибки. И главная ошибка заключалась в том, что он в 1945 году остановил наши танки на Эльбе, вместо того, чтобы позволить им прокатиться до Атлантики. Ведь американские «Шерманы» не шли ни в какое сравнение с советскими 34-ками. Она принадлежала к поколению активного советского феминизма 30-х годов, символом которого была знаменитая летчица Валентина Г. с лицом хоккейного защитника. Советские женщины тех времен упорно продвигались в такие области, о которых американки тех лет и не мечтали. В армию, на флот. Было несколько пропагандистских женщин, капитанов кораблей. В авиацию, несколько сокрушительных сверхдальних перелетов по пропагандистским трассам. Становились суперзвездами труда, героями социалистического соревнования и так называемыми «слугами народа», то есть депутатами Верховного Совета. Самыми большими слугами, то есть хозяевами народа, женщины все-таки не стали. В Политбюро за все эти годы заседала, короткое время, только одна женщина, Екатерина Фурцева. Да и та была из этого органа выставлена со свойственным тамошним мужичкам отсутствием элегантности и переброшена на управление культурой, видимо, потому что культуру полагали делом как бы женским. Сейчас в Советском Союзе от всех феминистских вольностей, пришедших по наследству от радикалок типа Рейснер и Калантай, почти уже и следа не осталось. Ни в войсках, ни на дипломатической службе, ни в правительстве женщин практически нет. Зато на дорожных работах их сколько угодно. Перетаскивают тяжеленные шпалы, орудуют ломами и лопатами, а пьяненький мужичок с карандашиком при них бригадирствует. К 30 годам средняя советская баба, обремененная семьей, стоянием в очередях и тяжелой работой, почти что уж забывает науку страсти нежной. Ей не до секса, тем более не до доминирования в сексе. Амазоночкой при таких условиях не поскачешь. Те, что чуть выше среднего уровня, городские девушки, студентки, артистки и прочий женский люд такого рода из кожи лезут вон, пытаясь соответствовать западному стилю. Одна из главных московских тайн. Как умудряются секретарши при месячной зарплате в 120 рублей щеголять в итальянских сапожках, которые при редкой удаче найдешь на черном рынке по 200 рублей за пару. Советская женщина озабочена проблемой сохранения привлекательности настолько, что мысли о доминировании над мужчиной ее посещают весьма редко. Прибавьте сюда семейные хлопоты, поиски доброкачественной пищи, которая тоже всегда находится в процессе этих таинственных кружений. И вы увидите, как далеки заботы средней советской женщины от забот средней современной американки с ее четко отрегулированным весом, продуманными диетой и половой жизнью, аэробическими упражнениями и общественной деятельностью в рамках феминистских обществ. Официальное советское женское движение, Комитет советских женщин с его повсеместными филиалами, имеет малое отношение к реальной женской жизни, являясь лишь малоубедительной деталью в советских потемкинских деревнях. Неофициальное женское движение, начатое в Ленинграде группой энтузиасток, выпустивших самиздатский журнал «Мария», было немедленно задавлено внеполовым полицейским брюхом в его неизменных усилиях учинить насилие над всем, что не получило одобрения соответствующих органов. Волна американской одержимости, именуемой «сексуальной революцией», достигла, впрочем, и русских берегов, расплескавшись, однако, среди славянских холмов в довольно причудливых формах. В стране, где издавна бытовал зов вечной бабьей недодоенности. «Вань, приходи вечерком, пол-литра поставлю». Сексуальная революция, если и принесла женщинам чуть побольше радости, то не принесла им свободы ни на грош. В России женская половина эротического акта всегда, даже с лексической стороны, унижена. В английском языке вы можете сказать «she fucked him», поставив этим ее, если не в доминирующее, то в равное положение. В России выражение «она его ебала» в обычном порядке не применяется. В обычном порядке, однако, употребляется множество глаголов и глагольных модификаций, унижающих женщину, всегда размещающих ее в распластанной позиции рабыни под всемогущим кобелем. В принципе, сексуальная революция, пришедшая с Запада в СССР, революцией не является, но является дальнейшим расширением российского блядства, распутства, дебоширства. Вспоминая весь этот советский, так сказать, бэкграунд, опыт, я подумал о том, что, может быть, и в мою цензурную метафору подсознательно вошло что-то оттуда, может быть, неосознанно пренебрежительное, снисходительно ироническое отношение к женщине. Впрочем, подумал я далее, что-то в таком же роде, очевидно, было и у атаковавших меня феминисток. Ведь не придут же в ярость мужчины из-за какой-нибудь метафорической шуточки, связанной, скажем, с мужской импотенцией. В разгаре феминистской одержимости даже и галантность могла оказаться пренебрежительной мужской метафорой. Осенью 1980 года в Чикаго американский друг сказал мне: «Ты зря пропускаешь вперед дам. За такие вещи можно теперь и по морде получить». Увы, привычка вторая натура, и я постоянно придерживаю двери, всякий раз вглядываясь в лица проходящих дам и ожидая пощечины. Ни разу этого еще не случилось. Больше того, кажется, дамам, даже самым атлетическим, это приятно. Вот два лица американской сексуальной постреволюционной действительности. Однажды меня пригласили в класс Creative Writing, писательского мастерства, одного женского колледжа в окрестностях Вашингтона. Предварительно будущие писательницы пожелали ознакомиться с каким-нибудь моим рассказом в переводе. Я выбрал для них напечатанный в «Партизан Ревю» «Гибель Помпеи», в котором погребенный под вулканической лавой римский курорт не очень-то отдаленно напоминает советскую Ялту со всеми вытекающими оттуда реалистическими деталями. На уроке мы говорили о чем угодно, но только не об этом рассказе. Мне казалось, что никто из учениц его не читал. Я спросил учительницу: «А в чем дело? Кажется, вы не давали студентам Помпеи?» Учительница, вполне соответствующая облику американской передовой женщины, неожиданно покраснела. «Простите», — пробормотала она, — «но нашим девушкам вроде бы не стоит читать такие рассказы. Там слишком много секса». «Помилуйте, Глэдис! Секса? Вы сказали секса? Однако мне кажется, что там вообще нет секса в американском его понимании. Сплошной лишь советский дебош». Мы разошлись, пожав плечами и обменявшись неопределенными взглядами. Глэдис, налив себе чашку кофе из кофейного источника, пошла в факультетский клуб и стала смотреть ТВ, где на канале PBS случилась интересная беседа об оргазме. Целомудренные студентки тем временем жевали гамбургеры на фоне объявления о дискуссии по поводу хирургического изменения пола с участием трех трансвеститов. Вот американская сторона проблемы. Дискуссионный, почти научный, популярный секс в рамках освободительного процесса. Я живу среди целомудренных американцев, и таких, кажется, в стране большинство. На углу в лавочке 7-11 среди предметов первой необходимости продаются журналы Playboy, Penthouse и Hustler, которые для самого грязного развратника в СССР являются символом буржуазного нравственного разложения. Казалось бы, при такой доступности всего запретного давно уж все общество должно превратиться в сплошной свальный грех. Однако в окружающей нас повседневной жизни никакого особенного разврата мы не видим. Во всяком случае, не видели ни в Ван-Арборе, ни в Санта-Монике, ни на Вайоминг-авеню в дистрикте Колумбия. Между тем, советское общество, которое, казалось бы, в силу железных ограничений всего не идеологического, попробуй найти в киосках «Союз Печати» журнальчик с голой натурой, должно было стать полностью пуританским, на самом деле таковым не только не является, а напротив, в жадной охоте за запретными яблочками бьет иной раз все западные рекорды. Тяга к запретному разврату во много-много раз превышает интерес жителей треугольника Колорама к упомянутым выше журнальчикам в магазинчике 7.11.